Тем временем смуглый солист тянул своим сладким голосом: «Ты смотри, не сломай все вокруг, будь нежной и ласковой, ты смотри, не сломай все вокруг, будь нежной и ласковой». Даже не глядя на Мими, Шарлотта знала, чувствовала, как та сейчас на нее смотрит. И Беттина почти так же, разве что не в открытую. Конечно, девчонкам больше всего на свете хочется узнать, как она отреагирует на это. Шарлотта пожала плечами и, постаравшись придать своему голосу как можно более нейтральную интонацию, сказала: «Просто тогда Хойт поступил как добрый самаритянин. Это вовсе не значит, что он должен...» Договаривать она не стала. Шарлотте совсем не хотелось, превозмогая боль и обиду, формулировать в словах все, что она чувствовала, и что, как ей казалось, мог и должен был чувствовать Хойт, еще не хватало. «Переживут», — без откровений думала она. «Чем больше я буду говорить, тем понятнее им станет, как мне больно. А уж Мими, черт бы тебя побрал, Мими, порадуется моим несчастьем. Она как тарантул, питается чужой болью и своего тут уже ни за что не упустит». Глава 19. Рука. «Приветствую тебя, о великий афинский ученый», — сказал Бастер Рот. Тренер сидел, откинувшись в кресле, сцепив руки на затылке и растопырив при этом локти. «Какие новости из марафона?» «Откуда?» — испуганно переспросил Джорджо. Тренер, конечно, улыбался и даже вроде бы дружелюбно, но Джорджо явственно чувствовал в этом какую-то подставу. «Из марафона», — повторил Бастер. «Городок такой. 26 миль с лишним от Афин. Там большая заварушка была. Вот они и послали гонца в столицу. Давно это было, во времена Сократа. Да, старого, доброго Сократа». Тренер, наконец, прервал свою сентенцию и помахал рукой в воздухе, словно отгоняя мух. «Да ладно, это не важно. Шучу я, Джорджо, шучу. Ну, чем пожаловал? Должен сказать, что я уже стал привыкать к твоим неожиданным и таинственным визитам. Даже интересно, каждый раз что-то новенькое. Надеюсь, на этот раз мой славный гонец принес благую весть, не то что дерьмо какое-то, как в прошлый раз». Пока тренер произносил эти слова, с его лицом произошли разительные перемены. Оно стало жестким и при этом почти бесстрастным. Прищурившись, он пристально посмотрел на Джорджо, и у того возникло неприятное ощущение, что Бастер Рот изучает его, как некое подопытное животное. Но тот небрежно махнул рукой в сторону ультрамодного кресла из фибергласса, предназначенного для посетителей. «Присел бы, что ли?» «Я...» Нет, Джорджо, конечно, заранее продумал, что сказать тренеру, в каких выражениях и в каком тоне. Но почему-то здесь, в кабинете великого и ужасного, память ему начисто отказала. Ни одной фразы из придуманных заранее он вспомнить не мог. Джорджо аккуратно сел в кресло, посмотрел на тренера, тяжело вздохнул и, наконец, выдавил из себя: «Нет, я не насчет Сократа, но и хороших новостей нет. Если честно, то есть плохие. У меня тут В общем, я тут попал». Тренер прищурился еще сильнее. «Дело такое», — сказал Джотто. «Меня ведь записали на этот курс американской истории. К мистеру Квоту». Бастер Рот убрал руки с затылка и положил их на подлокотники кресла. Затем, наклонив голову и уставившись на стену, набрал в легкие воздуха и не то шумно выдохнул, не то громко произнес: «Ой-ё!» После чего он опять повернулся к Джорджо, чуть подался вперед в своем кресле и, сопроводив слова еще одним вздохом, добавил: «Ну, выкладывай». Джорджо начал рассказывать о свалившихся на него неприятностях, не переставая следить за выражением лица тренера. Подсознательно он просто ждал, что тот кивнет или подмигнет ему, или еще каким-нибудь образом даст понять, что он, тренер Бастер Рот, самодержец чаши Бастера и Ротенеума, собирается предпринять, чтобы прикрыть задницу одного из своих ребят. Время от времени тренер перебивал Джорджо, задавая ему уточняющие вопросы. «Когда ты вспомнил про реферат? Говоришь, около полуночи?» Через несколько секунд, сделав для себя какой-то вывод, он спросил: «Что ты имеешь в виду? Пришлось попросить его помочь?» «Ну, вот это и значит, понимаете, я не успевал, и поздно было, да и вообще». «Я тебя спрашиваю, что это значит, попросил помочь? Только говори ясно и честно. Нечего мне тут пургу гнать. Я в общих чертах описал ему, что нужно изложить в этом реферате, типа общее направление дал. Господи, что еще за общее направление? Говори толком, наконец. Я сказал ему, о чем должен быть реферат. Ты сказал ему, о чем должен быть реферат. Да.